Я усмехнулся, не собираясь уточнять, что это не совсем так. Трис Смиригольд. Имбер потерял ко мне всякий интерес. Судя по его тону, он решил попробовать свои силы с Трис. Я же с интересом рассматривал его. Видимо, то, что девушка, к которой он обратился, никак не участвовала в беседе, он решил не принимать во внимание. А ведь она таким образом показывала, что в нашей группе решения принимаю именно я. Насколько я знаю, ты была придворной чародейкой Фальтеста, значит, ты достаточно сильно любишь высший свет. Допустим, ваше императорское величество. Трис кивнула головой, но голос был абсолютно ровным, ничего не говорила окружающим о том, как она относится к словам Имбера. Я бы даже заволновался, если бы не успел изучить мою девочку. А она сейчас весьма говоряще поправила прическу, что говорила о том, что слова папочки Цири ей не понравились. Вот только она хоть и рождена в этом мире и имела императором, в нашем случае Имбером, но она также была чародейкой, а они вроде как отдельная каста. Короче говоря, плюс на минус дает ноль. Так что Трис хоть и не имела сильного пиетета перед Имбером, но и грубить ему не спешила, решив сначала выслушать. В империи нет должности придворного чародея, или как вы называете ее, советника, но чародеи стоят на службе государства, и я вполне могу поставить тебя на должность, которая будет достаточно высокой для вхождения в высший свет. Имбер предвкушающе улыбнулся. Ты главное своего подчиненного приструни, а то лезет в разговоры между императором и чародейкой. Я бы с радостью приструнила Дэвида, если бы мы были с ним в отношениях чародейка-подчиненный. Однако именно я вхожу в его орден в качестве подчиненной. И кстати, с Йен у вас подобный трюк не пройдет, так как она также не является тут главной, да и не стремится, если быть честной. Главным тут является именно Дэвид, который решил помочь вашей дочери. Ему и принимать решение, точнее, решение принимать именно Цири, а уже мы поддержим ее, какое бы решение она ни приняла. Имбер нахмурился. Это неожиданно. Меня смерили внимательным взглядом, после чего перевели взгляд на Панам, которая стояла и с легкой насмешкой смотрела на Имбера. Впрочем, она старалась ее сдерживать, так что император предпочел сделать вид, что не заметил этой усмешки. «И где же моя дочь?» «Я тут, отец». В зал вошла Цири. «И честно говоря, я тобой разочарована. Мы еще не встретились, а ты уже так ведешь себя с теми, кто спас мою жизнь и помог вернуться в родной мир, будто бы они твои подданные и обязаны потакать твоим желаниям. Это не то время и место для подобных бесед». И хоть император пытался придать своему голосу стали, так чтобы ослушаться его желания не было от слова вообще, Цири усмехнулась, покачав головой. Было понятно, что на нее подобные действия мужчины не произвели никакого впечатления. А когда будет время и место? В империи, где вокруг будут только твои люди. Так, меня подобный подход не устраивает. Я не желаю быть пешкой, которую ты продвинешь в фигуры так, как сам того пожелаешь и которой будут крутить придворные. Дочь, нет, теперь ты меня выслушаешь. Цири покачала головой, добавив в голос стали. Я достаточно долго росла без отца, чтобы не иметь к тебе никакого уважения как к своему родителю. Да и не только уважение, если говорить правду, то я тебя не считаю отцом. Может, в нас и одна кровь, но... Она прикрыла глаза. Знаешь, в мире, откуда я привела этих смелых людей, что решили встать на мою сторону и защищать меня от дикой охоты, есть хорошее выражение. Отец — это не тот, кто свой стручок присунул и не успел его вытащить. Отец — это тот, кто воспитал. Имбер вздрогнул от этих слов. Моим отцом стал Геральт, точнее, я хотела бы его называть так, пусть он периодически ведет себя крайне. Она поморщилась. Сестрами мне стали Йен и Трис. Хотелось бы, конечно, назвать хоть кого-то из них мамой. Я тебе дам мамой. Трис пригрозила пальцем Цири, и та, усмехнувшись, показала ей язык. Цири, манеры, манеры, манеры. Цири поморщилась. Имбер, я не буду плести словесные кружева и скажу так, как есть. Суженый у меня уже есть, и выдать меня за какого-то знатного представителя Нильфгаарда у тебя не выйдет. Это... Папаша Цири посмотрел на меня. Нет, это не Дэвид, хотя, признаюсь, некоторый интерес к нему у меня присутствовал, но я собственница и не смогла бы делить своего мужчину с кем-то еще, а он не стал бы расставаться со своими девушками. Да и я встретила другого мужчину, достаточно надежного, а также имеющего опыт в управлении группами людей, так что после небольшого обучения он будет достойным мужем для меня. И кто же это? Тебя это не касается, пока не касается, Цири. Да, ты должна отправиться со мной, в Нильфгаарде я смогу обеспечить. Именно в этот момент прозвучал сигнал тревоги, который обозначал открытие очередных порталов. Впрочем, суматохи у нас это не вызвало, так как сейчас не наша очередь отражать атаку противников. А вот во дворе явно стало намного более оживленно, а спустя пару десятков секунд прозвучал первый выстрел. «Что это?» «Это то, от чего ты меня сейчас хотел защитить», — Цири усмехнулась. «Или твой посыльный не рассказал, что дикая охота до сих пор не смирилась с тем, что я не попала в их руки и теперь каждый день они открывают порталы из других миров, через которые лезут разные твари? Неужели он забыл о столь важной детали?» «Нет, но я не думал, что он говорит правду, точнее я считал, что вы устроили для него показные выступления». «Показные, да», Цири покачала головой. «Дэвид, мы же можем подняться на стену, лучше на одну из башен, там и вид лучше, и безопаснее». «Хорошо», Цири кивнула и махнула отцу. «Иди за мной, я покажу тебе, как эта показуха выглядит, и я надеюсь, что ты сможешь понять, что такое в столице нам не нужно. Да и мне тут твоя помощь также не нужна». Имгыр едва заметно вздрогнул и прошел вслед за Цири. Я пошел вслед за ними, прикрывая ее от любых действий со стороны ее отца и его гвардейцев, которые пошли вслед за ними. Уже вскоре мы добрались до башни, на которой мы и замерли. Точнее, замер Имгыр с шоком, наблюдая за тем, как из порталов выбегало очень много тварей, а вокруг уже вовсю звучали выстрелы, после которых твари падали на землю и более не двигались. Ну, в большинстве своем не двигались, так как иногда выстрелы были не самыми удачными и твари, падая на землю, пытались подняться, но не успевали, так как их своевременно добивали. Это Имгыр стоял и не мог подобрать слов. Он стоял, пока вели отстрел монстров. Стоял, пока через калитку в воротах не вышла Йенна и Весемир с Эскелем. Стоял и молчал, пока они добирались до первого портала и закрывали его. Стоял и молчал, пока они закрывали остальные порталы. Итак, Цири, все это время также молчавшая, обратилась к своему отцу. «Как тебе представление? Хочешь такое же в центре столицы?» «Нет, но я могу помочь». «Помочь?» Цири хотела было что-то сказать, но я положил руку на ее плечо. «От помощи мы не откажемся». Имгыр обратил на меня свое внимание, усмехнувшись уголком губ. «Сил у нас достаточно, чтобы выдерживать подобную осаду еще несколько лет. Но вот с продовольствием...» Я покачал головой. «Нет, продукты долгого хранения есть, но иногда они надоедают и хочется чего-то свежего. Мы готовы покупать их, но, как вы понимаете, нам нужно быть уверенным в том, что продукты высшего качества, и для вас было бы наиболее простым закупить продукты и перепродать их нам». «Перепродать?» Имгыр хмыкнул. «Я не настолько мелочен, такие нашествия происходят каждый день, иногда по несколько раз в день». Цири дала пояснение своему отцу. «Ясно, продуктами я вас обеспечу, может что-то еще?» Я прикрыл глаза. «Я составлю список необходимого, в основном это будут металлы, можно даже не самые качественные, но о конкретике чуть позже. Сейчас же я предлагаю вернуться в зал и разделить с нами трапезу. Хаем, а вы расскажете мне об этом странном оружии?» Я бросил взгляд на Имгыра и задумчиво кивнул. «Расскажу, все равно ты не сможешь их повторить. А если и сможешь, что будет чудом, так как я не собираюсь рассказывать полную технологическую цепочку их производства, то на поток производства подобного оружия ты точно поставить не сможешь. А как тема для беседы, она не хуже, не лучше других. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://basty.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/gbgnst Гвардеец Имгыр. Глава 147. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Внимание! На следующей неделе выйдут последние 5 глав. Аккуратнее с абонементами. Итак, как называется ваш орден? А я не сказал. Я слегка удивленно посмотрел на Имгыра, хотя тот прекрасно понимал, что я просто играю, и он сам является причиной того, что наш предыдущий разговор не дошел до этого. Мое упущение. Наигранно качаю головой. Мое имя Дэвид Мартинес, глава ордена Эльдикальда. Рядом со мной моя заместительница по вопросам магии, чародейка Трис Смиригольд, и заместительница по общим вопросам Панам Палмер. Я поочередно указал сначала на мою рыжулю, а потом на мулаточку. И давно существует ваш орден? Нет, я пожал плечами. Именно орден существует не так давно. Фактически я создал его после знакомства с Цири. До этого мы существовали как клан, который специализируется на контрабанде. На контрабанде, в голосе императора прорезался интерес. Именно, мы специализировались на ней, предпочитая перевозить через границу запрещенные товары. Впрочем, за очевидную чернуху на вроде наркотиков мы не брались. Сам я до того, как стать главой клана, был обычным наемником. П.Ф. Трис громко фыркнула. Что-то не так, Эмбер посмотрел на нее с толикой интереса. Просто его слова об обычном наемнике. Она покачала головой интонацией, выделив слово «обычном», чтобы было понятно, что именно вызвало у нее такую реакцию. Он довольно быстро набрал популярности, стал одним из лучших наемников города, в котором жил, а жил он в одном из самых опасных городов своего мира. «Ты преувеличиваешь». Я покачал головой на подобные слова со стороны Трис. «Ну, опасность города возможна, но это не значит, что я забуду, что самые знаменитые наемники родились именно в этом городе, а также что именно в этом городе, как правило, происходили самые громкие заказы». Она с усмешкой стояла на своем, вот только спорить с ней я не собирался. Я сказал свое мнение, она свое. На этом я и решил остановиться. Эмбер же с интересом перевел взгляд с Трис на меня. «Значит, наемник, ага, я ведь могу заплатить явно больше, чем может заплатить моя дочь». Я фыркнул. «Денег не хватит, сомнительно». Эмбер покачал головой, а я все никак не мог понять, чего он добивается. «Я же совсем недавно сказал, что основал орден, цель которого защищать Цири и помогать ей в любых ее начинаниях, а он пытается меня купить. Нет, окажись на моем месте та же Ви, вполне возможно, она бы польстилась на подобное предложение, но я не она». Впрочем, Эмбер не может подобного знать, и, видимо, пытается, а вот что именно он пытается сделать, мне непонятно. То ли действительно хочет меня купить, то ли пытается понять, не предам ли я его дочку. Все же пока что она никто. Точнее, статус у нее, конечно, есть, но он никак не поможет ей переплюнуть мои возможности. «Так сколько ты хочешь, дабы ты как минимум не мешал моим гвардейцам скрутить ее и отправить в столицу, отец? Кажется, мы этот вопрос уже решили». «Тебе кажется». Эмбер с насмешкой посмотрел на Цири, которой явно не нравилось то, что меня пытаются купить. Впрочем, она прекрасно знала, что я не стану помогать ее отцу, так же как не стану оставаться в стороне, если на нее нападут. «И все же нет, я не собираюсь помогать вам и не собираюсь оставаться в стороне, если ваши люди рискнут напасть на Цири. Возможно, в короткосрочной перспективе это и было бы для меня полезно». Я пожал плечами. «Но это только если забыть о таких понятиях, как дружба, честь и доверие. Так что я советовал бы вам забыть о каком-либо плане, в котором вы силой заставляете Цири повиноваться». «Ясно». Эмбер словно потерял интерес к этому разговору и быстро перевел тему на оружие, которым были вооружены мои люди. И я поддержал эту тему, рассказывая Эмберу об оружии, но так, чтобы он точно не смог его повторить. Цири игнорировала Эмбера, а император показательно игнорировал свою дочку, что вызывало некоторое напряжение, которое, впрочем, не сильно мешало нам общаться. Как не мешали общаться и постоянные намеки императора, в которых он продолжал делать мне различные предложения по работе на него. Естественно, что я делал вид, будто бы не замечал эти его намеки и предложения, и вообще моя, тупой наемник, моя мускулы и ноль мозгов, моя уже сказать все, что хотеть сказать, и потому не видеть смысла в том, чтобы как-то отвечать на подобное. Нет, не будь им бы отцом Цири, я скорее всего выбросил бы его из крепости за шиворот и даже ворота для этого не открывал бы, просто метнул его по диагонали вверх, так чтобы он перелетел стену и на этом бы закончил. Но ради Цири приходилось терпеть. Трис под столом слегка потерла своей ножкой мою, как бы говоря мне: «Держись, я с тобой, вместе мы сможем перенести это испытание». Впрочем, терпел я совершенно не зря, так как когда я позвал одного из представителей, теперь уже почти официально, ордена Альдекальда для того, чтобы он проводил императора в выделенные для него покои, то заметил довольную улыбку, которая буквально на пару секунд появилась на его губах. «Козел», Цири дала однозначную характеристику Эмберу. «Возможно, но он не только твой отец, но и император. И, мне кажется, что он остался доволен тем, что ему не удалось переманить Дэвида на свою сторону». Трис посмотрела на Цири. «Да, возможно, как отец Эмбер отвратителен, вполне вероятно, он был таким же отвратительным мужем, однако как император». Она покачала головой. «Скажу больше, я решил продолжить за Трис, которая прервалась для того, чтобы сделать пару глотков вина. Как император он поступил правильно и скорее всего совершенно не расстроился бы, если бы ему удалось переманить меня на свою сторону. Думаю, это стало бы для него знаком. Знаком, что тебя надо окружать правильными людьми, так как сама ты не способна их найти. Цири поджала губы. Хочешь сказать, что сейчас у него нет таких мыслей? Есть. Трис произнесла это, не скрывая усмешки. Но сейчас он по крайней мере не думает о том, что ты совсем пропащая. Он, конечно, не оставит попыток переманить Дэвида на свою сторону, но уже сейчас можно сказать, что он как минимум не разочарован тем, как ты подбираешь себе людей. Да кому нужно его одобрение? Тебе. Панам решила поучаствовать в разговоре, хотя пока в помещении был Имбыр, она предпочитала отмалчиваться. Сам же император делал вид, что моей смуглой девочки будто вовсе не существует. И вот этим оскорбляло меня значительно сильнее, чем его попытки меня перекупить. Просто поверь, тебе нужно его одобрение, если ты хочешь стать великой императрицей, которая сможет спасти очень много жизней. Хочу. Цири прикрыла глаза. Тогда будь немного сдержанней. Тебе надо добиться того, чтобы Имбыр понял, что ты самостоятельный игрок. Запомни, не фигура, а именно игрок. Я это понимаю. Цири бросила недовольный взгляд на Панам и залпом опрокинула в себя бокал вина, следом быстро стряхнула остатки вина на пол и поставила его на стол. При этом, с трудом проглотив набранное в рот вино, она слегка поморщилась. Однако приятным в общении этот надменный мудак из-за этого понимания не становится, а игроком в его глазах я стану еще не скоро, и плевать ему будет на все ваши силы. Скорее он будет считать, что вы меня играете. Я пожал плечами, услышав последние слова Цири. Отчасти он будет прав. Все люди друг друга играют. Знаю. Разница только в том, в каком соотношении мы друг друга играем. И я прекрасно понимаю, что сейчас мой долг к вам растет. Ты глупости не говори. Трис сдала Цири легкий подзатыльник, который продублировал Иен. Долги тут какие-то придумываешь. Сама назвала нас с Иен сестрами, так что не вздумай какие-то долги считать. Хорошо. Цири улыбнулась. Вот и ладненько. Иен довольно кивнула на слова своей названной сестренки. Но это не значит, что я забуду, что вы для меня сделали и еще сделаете. Трис на эти слова Цири усмехнулась. Да и не надо, просто не думай, что мы тебе счет будем выставлять. Да и Дэвид не будет. Эй, я возмущенно посмотрел на Трис. Вообще-то, я как раз планировал напоминать нашей будущей императрице о том, сколько мы для нее сделали, и дать не на предмет благ для ордена. В моем возмущении с легкостью можно было услышать наигранность, да и открытая и слегка дразнящая усмешка говорила девушкам о том, что я не серьезен. Ну, по крайней мере, не настолько серьезен, чтобы воспринимать все сказанное мной за стопроцентную истину. Нет, я определенно планировал использовать Цири и ее положение, и она сама об этом знала, но я не планировал делать что-то, что может причинить ей вред. И это она также понимала, как понимали Йен и Трис. Если ты причинишь вред Цири. На пальцах Йен заиграли молнии, хотя на губах была легкая усмешка. Если ты ее обидишь, Йен, ну не стоит. Трис покачала головой. Конечно, Дэвид не будет доставлять Цири неприятности, потому что я владею магией огня, и если он что-то сделает. На губах Трис появилась очень добрая улыбка, вокруг руки заплясал синий огонь. Ну вообще-то, мы как раз планировали получить очень много выгоды. Панам подключилась к разговору, но я, если честно, не понял, на чьей стороне она подключилась к этому разговору. На моей или поддерживает шутку девушек, стараясь сделать так, чтобы у них было больше причин для того, чтобы немного поиздеваться надо мной. Да, а если кто-то против? Я посмотрел на чародеек, то я вполне могу одну выпороть, а порку второй доверить Скорпиону. Йен усмехнулась, при этом она облизнула губы, показывая, что ее подобная перспектива не сильно испугала, скорее заинтересовала. Дейтрис посмотрела на меня таким взглядом, что становилось понятно, она также не против провернуть подобное. Эх, две извращенки. Я покачал головой. Эй, обе чародейки с огромным возмущением посмотрели на меня. Что? Я что, не прав? Ну вообще-то не прав. Они говорили на диво синхронно. Не знаю, что ты там себе надумал, но мы с Йен просто имеем достаточно широкий кругозор. Как скажешь. Я пожал плечами на слова Трис, которая поняла, что своими словами не смогла меня убедить в том, что она вовсе не извращенка. Впрочем, на самом деле я ее таковой не считал, просто это был хороший повод немного поиздеваться над девушками. Хм, да ладно тебе, Трис. А кто у меня единорога пытался выпросить? Я моргнул. Я не то чтобы большой фанат мира Ведьмака, играл только в третью часть, но что-то там было про единорога, жаль, что от времени уже все затерлось. Хотя стоп, если об этом говорит Йен, да еще и в нынешнем контексте, да вы точно извращенки. Я покачал головой, я еще на рогатой лошади сексом не занимался, может все же попробуешь? Йен провокационно усмехнулась. Нет, спасибо, и мне кажется, мы немного ушли от темы, а Цири только и рада, что мы больше не обсуждаем ее отношения с Эмбером. Да нету никаких отношений, и это плохо. Это я произнес с девушками в унисон. Цири, мы не просим тебя бросаться к нему на шею с криком. Папочка, ты самый лучший, но хотя бы наладить деловые отношения. Хорошо. Цири вздохнула, но признала нашу правоту. Я попробую. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк. А еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Йен. Трис. Глава 148. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Внимание. На следующей неделе выйдут последние 5 глав. Аккуратнее с абонементами. Итак, возможно, вам что-то нужно, дабы обеспечить безопасность моей дочери. Сейчас мы с Эмбером находились наедине в кабинете, предназначенном для ведения переговоров. За те 3 дня, которые император провел в нашей крепости, он уже успел убедиться, что подобного натиска столица просто не выдержит. Хотя поначалу он был крайне скептически настроен по отношению к тому, что на нас часто нападают. Дэвид, в кабинет ворвалась Люси, и выглядела она слегка взволнована. Что-то случилось. Несмотря на недовольный взгляд Эмбера, я решил уточнить причину такого поведения Люси, которое для нее было совершенно несвойственно. Да, по нам. Я нахмурился, а сердце неприятно сжалось. Что с ней? Нет, с ней все нормально, она просто в наш мир отправлялась и вернулась буквально 5 минут назад, а на звонок ты не отвечаешь. Я пожал плечами, бросив короткий взгляд на Эмбера. И что же случилось? Дикая охота. Я слегка нахмурился. Она сделала свой шаг. Сейчас в нашем мире идет полноценное вторжение эльфов. При этом они умудрились провести инфильтрацию, и многие наемники и сотрудники корпорации уже сражаются на их стороне. Плохо. Я слегка нахмурился. Не то чтобы меня с тем миром многое связывало, вот только связи эти все же есть, и это не только Реджина и Бестия. Хотя последняя ту еще подставу с Росакой устроила, но и бабушка с дедушкой Джуди. И вот им я точно не желаю ничего плохого. Я тут же включил устройство связи, которое до этого было выключено, после чего набрал Сузи. «Привет, нет времени, как там ремонт техники? Вся в порядок приведена?» «Да, а у нас что, боевая операция намечается?» «Именно». Я вздохнул. «Так что давай, объявляй тревогу по замку. Мне потребуется минимум 10 машин и несколько василисков с экипажами». Ну, после того, как девушки ограбили те базы, на которые указали Реджина и Бестия, мы можем и больше выделить. В конце концов, наш подземный гараж сейчас просто забит. Есть даже пара рабочих мантикор, а пилоты на них найдутся? Я слегка язвительно усмехнулся. Нет, но я могла бы подключиться к ним и... Не стоит. Я покачал головой, что вызвало удивленный взгляд со стороны Эмбера, который и так с шоком смотрел на меня, ведь сейчас мои глаза должны были слегка светиться, как бы говоря о том, что я с кем-то общаюсь. В замке должно остаться достаточно людей для его обороны. С группой пойдет Трис, как маг, который может открыть портал. Поняла, рассчитываю оптимальную группу для быстрого и точного удара по противнику с возможным отступлением. Спасибо, я прервал связь. Проще прощения, у меня только что появились неотложные дела. Я понимаю. Хотя голос Эмбера и выражал сомнения, но, видимо, в данный момент мой внешний вид говорил ему куда больше, чем я бы хотел сказать, так что он был вынужден согласиться прервать этот разговор. «Люси, пошли, по дороге расскажешь все, что я должен знать. Короче говоря, там сейчас жуть, что творится». «Хорошо». Мы с Люси покинули кабинет, после чего из него вывели Эмбера, который отправился на улицу, дабы немного подышать свежим воздухом. Короче говоря, Джуди, только узнав о том, что творится, решила в любом случае отправиться туда и защитить своих бабушку и дедушку, а также помощь запросила Реджина. Бестия пока держится, но только за счет того, что она королева посмертия, и в баре оказалось просто очень много наемников, когда все это началось. Понял тебя. Я быстро связался с Джуди. Дэвид, я надеюсь. Помолчи, а? Я знаю, что ты собиравшаяся сказать, и останавливать тебя я не собираюсь. лишь звоню сказать, что выдвигаться будем через полтора часа. Не успеешь подготовиться, я оставлю тебя тут, не забыв запретить чародейкам открывать для тебя портал. Ты этого не сделаешь. Сделаю, так что готовься и спускайся в подземное хранилище. Я буду ждать тебя там. Несмотря на свои слова, я отправился не к технике, я отправился сам готовиться, одевая свой бронированный костюм, а также проверил оружие. 1:10 спустя. Все готовы? Я осмотрел всех присутствующих, в том числе и Джуди, которая с волнением смотрела на меня и услышал хоровое. Да, вот и хорошо, главная задача — эвакуация дедушки и бабушки Джуди, так что сама Джуди на Василиске и две машины поддержки. Отправиться прямиком за ними. Помните, что машины уже готовы, двигатели можете перевести в форсированный режим работы, но по возможности не доставляйте проблем гражданским. Хорошо. Джуди кивнула. Остальные 2 Василиска и 5 машин останутся рядом со мной в городе. Я иду с Джуди. Люси внимательно посмотрела на меня, и я подтверждающе кивнул. Да, ей может потребоваться помощь в виде раннера, и ты поедешь с ней. Джуди, конечно, и сама может, но мне будет спокойно, если... Я тебя поняла и ничего не имею против. Люси прервала мои объяснения, и я кивнул ей. Хорошо, те, кто будут со мной в городе, готовьтесь, что вам будет очень жарко. По нам, охрану крепости перевести в осадное положение. Тут не должно произойти никаких проблем. Поняла тебя. Девушка серьезно посмотрела на меня. Все будет в лучшем виде. Я знаю. Я ей улыбнулся, после чего пару раз хлопнул в ладоши. По машинам. Один мой выкрик, и все мы уже сидим в машинах. После чего перед нами открывают достаточно крупный портал, через который мы оказываемся в убежище в стороне от Найт-Сити. Поехали. Одна единственная команда, и все движки заревели, выгоняя машины из убежища и направляя их в нужные стороны. И первый я решил позвонить Риджине. Привет, ты как? Хреново. В голосе девушки слышалась легкая обреченность. Держусь только за счет того, что в здании у меня собственная система электроэнергии, а также очень хорошая система безопасности. Помощь? Я, спасибо, я буду признательна. Тогда жди, вскоре кавалерия прибудет, и мы сможем забрать тебя. Поняла, я пока подготовлюсь, чтобы ушастым тварям не достались мои базы данных. Давай. Я усмехнулся и после того, как связь прервалась, быстро набрал бестию. Смотрите-ка, кто объявился. Как твои дела? Пока держусь, у Риджины хуже, но выслать ей помощь я не имею возможности, так что лучше помоги ей. Что? А когда вы так сдружились? Ну, знаешь ли, вообще-то в этом ты виноват. В голосе бестии послышалась обида. Мой голос был полон сомнений от услышанной информации. Все же верят, что я стал причиной дружбы 2 фиксеров, хоть и хотелось, но я все же не настолько самоуверен. Ты, когда один и тот же высокооплачиваемый соло с командой работает на 2 фиксеров, которые так-то даже по отдельности держать весьма внушительные части города, то им хочешь не хочешь, а приходится как-то договариваться между собой. Так что, в голосе бестии слышалось безразличие к только что произнесенным словам. Она не жаловалась и не злилась, а просто констатировала факт того, что из-за меня ей пришлось поддерживать более тесные контакты с Риджиной, что и привело к их, ну, может быть, дружбе. Ясно, еду к Риждине. Я передал адрес Бикке, которая сейчас сидела за рулем, в то время как сам продолжил разговаривать с бестией. Долго еще продержаться сможешь? Ну, в голосе королевы всех фиксеров Найт-Сити послышалась легкая надменность. Я все же не зря королева, да и после той выходки аросаковских ублюдков несколько изменила подход к системе безопасности бара, так что продержаться я смогу долго. Главное, чтобы один урод не устроил никакого переполоха, а то сдохнет ведь во второй раз. Я так понимаю, Джон не вернулся в наш мир? Ага. Кстати, он успел привязаться к той девке, которая носила его в своем разъеме, и он очень недоволен тем, что ты ее обнулил. В голосе бестии слышалась легкая насмешка. Ну, я же напротив был полностью спокоен и даже, можно сказать, безразличен к произнесенным ей словам. Мне до его удовольствия и желаний дела нет. Ха, я ему примерно то же самое сказала, а он грозился тебе нос разбить за то, как ты с девочкой поступил. Да-да, у твоего бешеного рокера с серебряной рукой вдруг прорезалась совесть. Это после того, как он взорвал ядерную бомбу в шахте лифта башни Арасаки, и тысячи людей от этого погибли. И это я говорю про погибших сразу, а сколько получили ударную дозу облучения и страдали от лучевой болезни, а сколько от нее умерло. ТЦ, ты не мне это говори. Я против смерти той девушки ничего не имею. Я, конечно, поработала с ней пару раз, но ее натуру видела насквозь. Она бы меня предала, не задумываясь, если бы это сулило ей прибыль. Ага, к сожалению, она была именно такой, но мне кажется, мы стали говорить на тему, которую в приличном обществе поднимать не стоит. Эк ты завернул, а просто сказать, что о бледях говорить не хочется, не мог, что ли? Ты же меня знаешь, я не любитель прямых оскорблений. Да-да, в голосе бестии послышалась легкая насмешка. Короче, поможешь Риджине, можете потом добраться до моего бара, все вместе переждем эту бучу, которую остроухие твари устроили. Мне только непонятно, чего они добиваются. Хм, они же ищут эту их ласточку. Нет, так она уже в свой мир вернулась. Я пожал плечами, а со стороны бестии послышалось довольное фырканье. Так и знала, что ты к этому причастен. Грешен, грешен, но у меня есть план, и я его курю. И да, ушастые знают, где она находится, так как ежедневно осаживают мою базу. Была даже попытка ее захвата, где использовались не только непонятные монстры из порталов, но и их воины, а также Соло из нашего мира, ну или не Соло, хрен знает, кем были те парни и девушки. Да просто захотели захватить наш мир, только они о нас свои зубки пообломают. В голосе бестии послышалась угроза, но направленная не на меня, а на дикую охоту. Ясно все. Ладно, давай вали к Риджине. Ага, пока. Связь прервалась, и я обратил внимание на реальный мир, в котором наша небольшая колонна техники летела уже по улицам города, на данный момент пустым, расталкивая брошенный транспорт. И летела она в направлении дома, который был базой Риджины. То тут, то там, виднелись столбы дыма, оледенелые здания и слышались выстрелы. Киви, что там с сетью? Сеть почти лежит, и ее явно намеренно ломают. К счастью, дозор не зря свой хлеб ест, так что еще часа три сеть сможет продержаться. А потом столь массированная атака обрушит ту стену, что отделяет новую сеть от старой и множества старых, и получит доступ к нашим городам. Хреново. Поднажмем. Один мой приказ, и машины разогнались чуть сильнее. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Василиск. Бронемашина 1. Бронемашина 2. Глава 149. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Внимание. На следующей неделе выйдут последние 5 глав. Аккуратнее с абонементами. Пулемет над моей головой начал свою беседу с противниками, которых мы встретили на подъезде к дому, в котором народилась база Риджины. И хотя я и не являюсь сторонником лишнего насилия, но я был рад слышать этот голос, что нес смерть врагам, пришедшим в этот мир завоевывать его. Хотя, немного узнав об эльфах, я стал сомневаться, что их конечная цель именно завоевание. Вполне возможно, что они собираются просто отвлечь мое внимание, а сами попытаются напасть на Каэрмархин. Однако у них ничего не выйдет, даже при условии, что я забрал часть ордена Альдекальда с собой. В крепости осталось еще достаточно разумных, для отражения в 5-7 раз более мощного нападения, чем те, что мы отражали даже в самые опасные дни. А все потому, что часть оборонительных вооружений мы до сих пор не использовали, а значит, об этих наших возможностях никто, кроме нас, не знает. Наша колонна летела по городу, а я продолжал размышлять и отслеживать работу систем вооружения, пока машины не остановились перед домом, в котором и располагалась Риджина. Так, я пошел в здание, а вы займите оборону, а хоть и что-то тут надо, а точнее, им нужна Риджина как один из фиксеров Найт-Сити. Думаю, они за счет этого хотят быстрее захватить город, как один из плацдармов для действия в этом мире. Так что не дайте им попасть внутрь, по крайней мере с этого момента. А с теми, что сейчас в здании, я сам разберусь. Я выбрался из машины и спокойно прошел к зданию, из которого на меня тут же бросилось пару тварей, позади которых несся эльф с мечом. А вот еще чуть дальше стояло два эльфа с автоматами. Впрочем, я включил Санди всего на долю секунды, чтобы оценить обстановку, после чего отключил его и сместился в сторону, так чтобы несшийся на меня эльф перекрыл линию огня своим товарищам. К сожалению для них, опыта в использовании такого оружия, как автоматы, у них мало, слишком мало, так что бегущий на меня эльф ничего не понял. Я же, успев достать танфы двумя ударами, просто перерубил энергетическими лезвиями бежавших на меня тварей, и на блок из скрещенных над головой энергетических лезвий принял удар мечом, который от такого варварского обращения со стороны своего владельца начал плавиться. Правда, расплавиться до конца он не успел. Впрочем, эльф не успел никак отреагировать, так как я буквально перекусил его клинок, сделав движение, подобное движению ножниц. Какая неприятность. Я покачал головой и рванул вперед. Эльф попытался выхватить кинжал и пырнуть меня оплавленным куском меча, дабы выиграть пару лишних секунд, но рука с мечом тут же была отсечена, как и рука, потянувшаяся за кинжалом. А в следующий момент я врезался в него плечом, буквально запихивая его в здание. Попутно в него все же открыли огонь, только вот доспех, который был на него надет, хоть и не мог остановить пули, но пули застревают в его теле. Еще 5 шагов, и я толчком откидываю от себя искалеченного эльфа и двумя ударами сначала заставил их автоматы замолчать, а после и оборвал их жизни. Ха, что там говорил тот эльф, которого расстреляли свои же товарищи, я не понял, да и неважно это было. Просто сблизившись с ним, я одним ударом оборвал и его жизнь. Зря вы не сидите в той глуши, в которой сидели до этого, прожили бы дольше. Теперь же, многих из вас ждет лишь смерть. Эти слова я произнес очень тихо и направился прямиком к лифту. Конечно, Реджина предупредила меня о том, что лифт не работает, но мне это было и не нужно. Один удар, и Танфа спокойно вошла в двери лифта, прорезая их, а затем я вытаскиваю ее. И сняв с пояса небольшую гранату, я быстро разобрал ее. Это была граната, которая замораживает все в округе, но мне это было не нужно. Вместо этого я использовал хладагент, который в ней был, для остужения дверей лифта. Конечно, будь это обычный гражданский лифт, его можно было бы и без таких ухищрений вскрыть, но это здание, в котором Реджина очень многое изменила. Вот и тут, двери просто так было не открыть, так что, только убедившись, что проделанное мной отверстие охлаждено, я просто взялся за оплавленные края дверей и медленно раскрыл шахту лифта. Лифт был не на первом этаже, так что я, заглянув внутрь, достал свой гарпун и выстрелил им на максимальную высоту, после чего активировал катушку и очень быстро стал подниматься наверх. Звонок от Реджины меня отвлек лишь на долю мгновения. «Ты идиот!» — крик Реджины отозвался внутри моей черепной коробки, насколько экспрессивно она выразила свои эмоции. «Реджина, ты думаешь, у меня в шахте лифта нет средств обороны? Да я чуть не посидела, когда заметила, как ты лифтовую шахту вскрываешь». Она буквально кричала на меня, стараясь донести до меня то, что я очень сильно ошибся, выбрав подобный способ вторжения в ее дом. «Какая экспрессия? Ты идиот!» Это она произнесла устало и как-то обреченно. «Реджина, ну ничего же не случилось?» «Да-да, да у меня вся шахта лифта заминирована, и если бы я не успела ввести код, то ты бы помер раньше, чем произнес бы «ой, кхм». Я постарался выглядеть смущенным. «Реджина, а ты случайно не забыла, что пока я ехал к тебе, ты дала доступ к системе своего дома моему раннеру?» «Но не коды же, не коды». Я покивал головой и, добравшись до места, в которое воткнулся гарпун, быстро открепил его, закрепив на тросе новый наконечник. В этот раз я прицелился в днище лифта, который не позволял мне обойти его сбоку. Но у Киви было достаточно времени для того, чтобы взломать систему, так что стоило мне выбрать направление движения через шахту лифта, как она тут же отключила все системы безопасности в этой самой шахте. Разве что двери вскрыть она не могла, так как они у тебя сейчас просто обесточены. В моем тоне слышался вопрос, который Реджина не могла не услышать, хотя я и не использовал вопросительной интонации. Ну, это вроде как самый надежный способ запереть двери, так что я просто выдернула пару предохранителей, и все двери оказались заперты. Ясно. В моем голосе послышалась одобрительная усмешка. Правильное решение. Гарпун подтащил меня к лифту, и я повис на одной руке, а второй достал Танфу, который прорезал в полу отверстие. Слегка раскачавшись, я буквально забросил себя внутрь лифта, а затем, спокойно подпрыгнув, открыл люк в верхней части лифта. Выбраться на крышу лифта и вновь воспользоваться гарпуном, теперь уже направляясь к двери, которая далеко вверху была уже открыта. «Смотрю, ты мне двери уже открыла, а что делать?» В голосе Реджины послышалась грусть. Воспользовалась тупой мужской силой и ломиком. «Только пусть твоя раннерша активирует систему безопасности, когда ты окажешься наверху». «Конечно». Пару минут спустя я, под внимательным взглядом самой Реджины, которая держала в руках пистолет, а также пары ее помощников, забрался на этаж. «Ну привет, привет». Реджина фыркнула и, расчувствовавшись, сделала шаг вперед, заключив меня в крепкие объятия. «Спасибо, что ты пришел, для меня это многое значит». «Реджина, ты не только фиксер, с которым я работаю, но и моя подруга. Так что оставлять тебя в беде было не вариантом. Ты лучше скажи, ты все собрала? Думаю, мы отправимся в посмертие. Нет, Реджина прервала меня. Что? Я думал, в Сбестии более-менее сдружились. Сдружились, но это не отменяет того, что там сейчас слишком жарко, а если мы окажемся там вдвоем, там вообще жуть, что будет происходить. И все равно, я покачал головой, там обороняться было бы проще, хотя на самом деле я бы хотел просто забрать ее, и тебя в безопасное место. В этом мире сейчас нет такого. Реджина внимательно посмотрела на меня. Ты только что сама ответила на незаданный тобой вопрос. Значит, не в этом мире? Да. Я посмотрел на нее. Переждете у меня на новой базе, а там, вернетесь сюда, если тут все нормализуется, или же помогу устроиться там. Хотя там вам устроиться будет сложнее. Все же мир средневековый и хром. Я покачал головой. Понимаю, но я должна подумать. Да без проблем. Я пожал плечами. Нам еще из здания выбраться надо и твои базы данных унести. Кстати, а где они? Реджина усмехнулась и хлопнула себя по бедру, на котором висела небольшая поясная сумка. Хм, думал, будет хуже. Я с усмешкой покачал головой. Думал, сейчас надо будет тащить сервера, думать, как миновать противников, чтобы они, не дай создатель, не повредили их. В крайнем случае рассчитывал на то, что придется тащить кучу жестких дисков. Ну, еще полгода назад так бы и было. Реджина пожала плечами. Но с недавних пор я поняла, что с порталами гигантские серверы не обеспечивают той необходимой защищенности для информации, которая на них хранится, так что я озаботилась обновлением некоторого оборудования. Ясно. Ну, пошли на выход. Да. Девушка кивнула мне и указала в сторону выхода из квартир, которые она объединила в одну. Ну, я и пошел на выход, а когда оказался перед дверью, просто и без затей выбил ее ногой. Вообще-то я могла открыть дверь. В голосе Реджины слышалось осуждение и легкая насмешка. Да, я притворно удивленным взглядом взглянул на нее и пожал плечами. Надо было сказать раньше, а теперь, думаю, нам все же надо спуститься на этаж ниже. Да, в такие моменты я жалею о том, что провела перепланировку и разбила лестничные пролеты, сделав так, чтобы они находились не в одном месте. Я чуть обернулся и успел заметить, как Реджина грустно усмехается. Ну, вообще-то есть способ спуститься крайне быстро, но я сомневаюсь, что ты его оценишь. Что, по шахте лифта? Ну да, я пару раз кивнул на это предположение, отчего Реджина скривилась, будто лимон съела. Мне бы не очень хотелось прибегать к этому методу. Так я и не заставляю, просто говорю, что такой вариант есть. Да поняла я уже. Давай спускаться. Я решил для начала перейти на внутренний канал общения с Киви. Как там обстановка? Ближайшие к вам 5 этажей чисты, так что можешь спокойно спускаться. Если что, я предупрежу. Спасибо. Поблагодарив Киви, я передал ее слова Реджине, и мы начали крайне быстро спускаться. Хотя должен признать, та полоса препятствий, в которую здание превратила Реджина, немного раздражало, но даже так я продолжал упрямо идти по коридорам и комнатам, направляясь к следующему лестничному пролету, потом к еще одному и еще. Аккуратно, враг близко. Предупреждение Киви немного запоздало, так как я уже несколько минут слышал выстрелы пулеметов, которые только приближались к нам. Точнее, мы приближались к ним и периодически слышали, как кто-то огрызается из другого стрелкового оружия. Будь тут Битка, она могла бы по звукам выстрелов определить, что именно за оружие используется нашими противниками. Однако ее тут не было, так что мне оставалось только поднять руку, останавливая нашу процессию. «Вперед не лезьте, мы понимаем», — Реджина ответила и за себя, и за своих помощников, после чего они спрятались за углом. Я же, резко выбив дверь, активировал Санди. Быстрый осмотр показал, что враги засели за небольшими препятствиями, частично состоящими из тел своих же товарищей, а частично из массивных, покрытых выбоинами щитами. В этот раз выключать Санди я не стал, но и использовать его на максимум также было бы с моей стороны глупостью. Не те это противники, ради которых стоило бы ускориться на мой максимум. Впрочем, подобное ускорение позволило противникам меня заметить и, высунув оружие из-за укрытия, открыть по мне огонь, который попадал туда, где я был за секунду до этого. Все же пусть сейчас пуля летит быстрее меня, но вот направлять оружие все еще надо. И эльфы просто не успевали перенаправить оружие. Я же не дал им и шанса, добравшись до них и убив их своими танфами. Эй, чисто. Этот выкрик с моей стороны заставил Реджину и остальных выйти из своего укрытия и пойти за мной. Я же кивнул камере, установленной на пулемете, через которую Киви наверняка имела возможность контролировать обстановку, и пулемет совершил кивок своим дулом. «Пошлите, у нас еще много работы. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.gg.sat.bgnst. Глава 150. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Внимание. На следующей неделе выйдут последние 5 глав. Аккуратнее с абонементами. Спускаться вниз по лестнице, в тот момент, когда дом совсем не пятиэтажный, это не самое худшее, что могло бы произойти. В целом не само худшее в этой истории даже то, что все последующие этажи были заняты эльфами и людьми. Причем первые явно старались держаться чуть подальше, а люди делали всю самую сложную работу. Систем вооружения в рабочем состоянии тут уже не было, и они пытались подключиться к внутренним системам здания. Интересно, а почему среди тех, кто был на этаже с работающими системами обороны, были только эльфы? Или может там тоже были люди, но их просто одели в эльфийскую броню? Я вздохнул, продолжая свой путь. С тех пор, как я активировал Санди противников, для меня тут не было, и я, даже не используя его на полную мощность, успевал уходить с линии огня, после чего сблизиться с противника и устранить его. Шаг за шагом, мы спускались по лестницам и шли по полуразрушенным этажам, и практически на каждом мы встречали одну и ту же картину. Искрящиеся пулеметы, выбитые камеры, выломанные замки, к которым явно напрямую подключался раннер, множество отверстий и просто выбоин в стенах. Некоторые двери были просто выломаны, а некоторые все же открыты. Видимо, в некоторых местах раннерам все же удавалось как-то вскрыть их. Мда. На одном из этажей я остановился и, отключив Санди, повернулся к Риджине. «Это же сколько тебе ремонтом заниматься?» Я передернул плечами, представив, сколько ей тут работать придется. «Если ремонтом кто-то и будет заниматься, то точно не я». Она покачала головой. «Найму фирму, они пришлют своих людей, и все сделают, а потом уже мои люди установят системы для обороны. За последним, может быть, даже к тебе обращусь». «Хах», я усмехнулся на такие мысли со стороны Риджины. «Знаешь, если ты ко мне с этим обратишься, я, возможно, даже соглашусь. Не уверен, что сам займусь, но есть у меня пара человеков, которые могут заняться установкой и настройкой систем безопасности. Ну, если ты за них поручишься». «Поручусь». Я кивнул и, снова активировав Санди, направился далее, к следующему лестничному пролету, по которому спустился на этаж ниже. Фактически до машин мы добрались без каких-либо происшествий. «Киви». Риджина обратилась к моей девушке, привлекая ее внимание. «Да, там есть файлик один, называется Big Badaboom. Можешь его активировать и экстренно покинуть сеть этого дома?» «Могу». Киви кивнула и замерла, так как Риджина положила руку ей на плечо. «Только когда я говорю быстро, это значит быстро. Внутренняя сеть будет обрушена за 5 секунд, да и само здание простоит не более 10. КХМ». Я удивленно посмотрел на Риджину. «Что?» В голосе фиксерши слышалась легкая насмешка. «Ну, как бы, а как же ремонт?» «Так о нем ты заговорил, я и поддержала тему. В целом же мне по городу принадлежит еще несколько зданий, уже подготовленных и законсервированных. Так что перебраться в одно из подобных зданий проблемой не будет». Она пожала плечами, а Киви тем временем на пару секунд прикрыла глаза и, открыв их, кивнула. «Сделала». И именно в этот момент по всему зданию стали раздаваться взрывы, и оно буквально сложилось. Причем сложилось так, что на дорогу не упало ни единого кирпичика. «КХМ», — аминировал профи. «Спасибо, я старалась». Риджина усмехнулась, я же крайне удивленно уставился на нее. «Что? Ну, как-то неожиданно. Чтобы ты и сапер». Я покачал головой. «Если ты не забыл, ну или вдруг если ты не знал, я была репортером, и работала я в основном в горячих точках». А это тут каким боком?» Я удивленно посмотрел на Риджину. «Просто мне было интересно, и я использовала некоторые свои связи, чтобы научиться всему, что нужно. Так что и пистолет у меня в руках не для красивого внешнего вида на фотке. И да, минировать я тоже умею. Причем делаю это очень хорошо». На удивление в голосе Риджины не было надменной гордости, только констатация факта. «Я заметил». Я бросил взгляд на сложившуюся высотку. Пара секунд молчания, и вот я касаюсь рации, которая позволяет говорить всем нашим машинам между собой. «Так, народ, едем к посмертию». «Есть». Синхронные ответы. Вот машины трогаются, отправляя нас в путь. А в городе? «Сакс так, десантировались то тут, то там, но их явно не хватало для того, чтобы противостоять дикой охоте. Соло и различные банды в кои-то веки действовали совместно. Не то чтобы они прямо воспылали взаимной симпатией, но понимание того, что тебя либо убьют, либо обратят в рабство, давало метафизического пинка по заднице. Корпораты также прибивались к ним и старались помочь, да и простые жители. Это мать его Найт-Сити. Тут у каждого жителя есть минимум нож при себе, и пусть владеть им он не умеет, это не мешает его носить. А ведь нож — это самое безобидное из того. Заметив, как один ублюдок пытается изнасиловать девушку в эльфийских доспехах, я сделал жест рукой, и машина остановилась. Спокойно выйдя из машины, я достал из кобуры скрытого ношения пистолет и сделал один единственный выстрел, убивая долбанного насильника. Его тело рухнуло на тело девушки, и она, на секунду растерявшись, поспешила оттолкнуть его от себя. Крайне медленно и подозрительно смотря на меня, она поднялась и замерла на месте. «Ты меня понимаешь?» «Да». Сказано это было с жутким акцентом, но все же довольно понятно. «Тогда проваливай». «Почему?» Девушка явно не понимала причин моего поступка и сейчас с шоком смотрела на меня. При этом она совершенно не обращала внимания на то, что на ней нет доспеха, а поддоспешник порван и порезан во многих местах, открывая ее интимные места для всеобщего обозрения. Сама девушка была высокой, кожа была слегка бледноватой, глаза зелеными, и да, как бы это шаблонно ни звучало, имела длинные золотистые волосы. Фигурка у нее была ладная. В общем, все было при ней, разве что личико на мой вкус слишком аристократичное, даже сейчас пытается на него нацепить маску мыслящего кирпича. «Имей ты в руках оружие и сражайся с кем-то из людей, я бы тебя застрелил, потому что ты была бы врагом». Я внимательно смотрел ей в глаза. «Но тебя попытались изнасиловать, и ты из категории врага была перемещена в категорию дева в беде». Я слегка язвительно усмехнулся. «Ни одна девушка не должна испытать подобного обращения с собой. Потому я и помог тебе, и если ты хочешь меня отблагодарить, то собери девушек, которые пришли в этот мир грабить и убивать, и если они будут согласны, уходите в свой мир, потому что вы тут не победите». Я покачал головой. «Мы готовы уничтожить свои города, и оружие для этого у нас есть, один единственный снаряд, и весь город будет уничтожен». Девушка явно сильно побледнела, а ее заостренные ушки в страхе опустились. «И плевать, сколько будет жертв. Главное, что захватчики не пройдут дальше». «Но в других городах?» Она была растеряна. «1-2 города мы уничтожим, и пусть в ядерном огне погибнет лишь малая часть эльфов, но ваши главные поймут, на что мы способны, лишь бы не стать рабами. Поймут и испугаются». Я усмехнулся уголками губ. Говорить о том, что мы можем направить подобный снаряд в портал, я не стал. Просто потому, что давать ей лишнего знания о нашем мире не нужно. Главные эльфы и так должны примерно понимать наши возможности, а если не понимают, то сами виноваты. «Я пойду, иди». Я кивнул. «Только одежду себе какую-нибудь найди». Она слегка вздрогнула и, кивнув головой, быстро развернулась и скрылась между домами. Я же вернулся в машину. «Хм, не могу сказать, что не понимаю, да и не одобрить твоего поведения я не могу, по крайней мере в той его части, где ты спасаешь девушку, попавшую в беду от изнасилования. Однако хочу напомнить, что она враг, и врага надо убивать». Реджина прокомментировала мой поступок, я же на ее слова только пожал плечами. «А я согласна с решением Дэвида». Киви решила поучаствовать в этом разговоре. «Убийство конкретно этой ушастой ничего нам не даст. Нет, если она сейчас пойдет, возьмет винтовку и начнет стрелять по другим людям, то да, будет печально, но на общем фоне это не будет нести каких-то непоправимых последствий. А вот если она прислушается к Дэвиду, ты в это веришь?» Реджина задала этот вопрос, перебив Киви, и та бросила на нее недовольный взгляд. «Мы верим». Бикка также решила вмешаться. «В Дэвида. Он наш лидер, и во время операции мы не спорим с его решениями. И как и сказала Киви, останься ушастая тут, и ничего не изменится, а если она решит уйти, забрав с собой часть армии вторжения, ну...» Реджина пожала плечами, но всем нам было понятно, что она осталась при своем мнении. «Она, так же как и вы, может слушаться своего командира в боевой обстановке, и тот просто прикажет ей продолжать боевые действия, и тогда она умрет». Киви решила продолжить эту беседу. «Пусть не от наших рук, но умрет. Потому что, как и сказал Дэвид, люди могут и собственные города уничтожать, только бы это на пользу пошло. А тут явная армия вторжения. И ладно бы они не позарились на власть корпоратов, но поработив часть из них, пусть и не самую верхушку, они явно показали, что сотрудничать с ними нельзя. А раз нельзя сотрудничать, то надо уничтожать захватчиков. ТЦ, поступайте как знаете. Реджина явно осталась при своем мнении, но убеждать ее в своей правоте мы не стремились, тем более что сами не были в ней уверены. Просто действовали исходя из своего понимания правильно и неправильно. Дорога до посмертия ничем не отличалась от дороги до базы Реджины, разве что финальная точка была защищена куда как лучше. Но вовсе не за счет стационарной системы безопасности, хотя и она была на очень высоком уровне, а еще и за счет Сола. Опустить оружие. Один выкрик и Сола опускают оружие, и мы спокойно покидаем наши машины и проходим в бар, в который нас пропускают без каких-либо проблем. Дэвид. Бестия встречает меня как обычно в своей комнатке для переговоров. На ее губах играет легкая улыбка, будто и не происходит в городе не пойми что. Бестия. Рада, что ты цел. Слышала, что Реджи не смогла удержать свое здание и теперь оно находится в руинах. Скорее сама его подорвала. Реджина беззаботно пожала плечами. Хоть я всю инфу и забрала, но ты и сама должна понимать, раннеры даже по обрывкам инфы могут восстановить часть информации. А я, как и ты, заказчиков не сдаю, да и компромата, как полагаю и у тебя, у меня на различных сильных мира сего было достаточно для того, чтобы на мою деятельность закрывали глаза. Ты права, усмешка на губах бестии стала чуть шире. Какие у тебя дальше планы? Переждать сутки-двое, пока группа, которую я отправил по делам, вернется и свалить отсюда нафиг в безопасное место. А оно сейчас есть. Это безопасное место, бестия усмехнулась на мои слова, я же только пожал плечами. Ну, скажем так, есть место, которое также может подвергнуться нападению, но обороной которого я занимался лично и как следствие могу быть в ней уверен. А меня пригласишь, если ты захочешь, я пожал плечами. Тогда, с твоего позволения, я подумаю над этим. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк. А еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkornivan Иваныч. Состою в группе Люди культуры, наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 151. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Пара дней в посмертии пронеслись словно пара часов. Мы постоянно были чем-то заняты, и я имею в виду не только отражение нападений, но вот конкретно сейчас выдалась спокойная минутка, и мы развалились в кабинке бестии. Итак, согласна я, она вздохнула и покачала головой. Не думала, что относительно спокойная жизнь фиксера насколько меня разбаловала, раньше пару суток в таком ритме, да даже пару недель, не заставили бы меня так устать. Согласна, Реджина покивала головой. В мою бытность корреспондентом, когда я по горячим точкам моталась, я могла в такой обстановке месяцами находиться и только какой-то азарт испытывать. А сейчас, она вздохнула. Так когда мы отправимся в твое относительно безопасное место, я задумчиво прикинул время. Думаю завтра, как раз Джуди вернется со своей родней, после чего и отправимся. Хорошо. Кстати, бестия, где твой хахаль? На меня бросили недовольный взгляд. А хрен его знает, этот мудак где-то в городе веселится, скорее всего, готовит очередной взрыв в башне Эросаки, мстит за свою бывшую. Я покачал головой. И нахрена тебе такой сдался? Люблю кретина. Она вздохнула. Точнее любила. Вот когда он вернулся, тогда и поняла, что просто вину чувствую, ведь именно я не стала его спасать, хотя и знала, что Эросака захватила его. Вот только в тот момент бестия покачала головой. Говори как есть. «Тебе предложили слишком выгодные условия для невмешательства», — Реджина произнесла это с легкой насмешкой.